Глава 19. Елена. Ранним утром, когда я только-только уснула, не видя ужасных снов, в комнату вошла Анна Петровна и нудным, но громким голосом проговорила: «Доброе утро, Елена Анатольевна. Вам пора вставать. Артур Маркович ожидает вас к завтраку через 20 минут». Разлепила тяжелые веки, приподняла чугунную голову и, едва ворочая языком, произнесла: «Передай ему, что я неважно себя чувствую. Плохо спала этой ночью». «Простите, но отговорки не принимаются. Артур Маркович предполагал нечто подобное с вашей стороны». В ее тоне послышалась насмешка. «Он просил напомнить вам в таком случае о вашей договоренности». Вздохнула, мысленно проклиная Джанабаева и весь его штат, и выбралась из-под теплого и уютного одеяла. «Можешь идти», произнесла я подчеркнуто высокомерным тоном. «И передай своему хозяину, что я буду через 20 минут, как он того и пожелал». Женщина ничего не ответила, проводив меня цепким взглядом и убедившись, что я действительно пошла приводить себя в порядок, она удалилась. Точно в назначенное время я стояла в дверях столовой. Погода за окном сегодня бушевала так, будто решила стереть с лица земли все человечество. Поэтому завтрак накрыли не на полюбившейся мне террасе. Что ж, погода соответствовала моему состоянию и настроению. «Доброе утро, моя любимая девочка», — поприветствовал меня Артур, даже не подняв взгляд от планшета. Я вздрогнула и громко сглотнула. Перед глазами встала картина из моего сна. Тряхнула головой и внимательно посмотрела на Артура, словно в поисках чего-то. «Что я ищу?» Он псих, и, к моему несчастью, очень богатый псих, и с этим ненормальным я заключила сделку. Я веду себя так, как требует он, взамен получу встречу со своей семьей. Но внутри растут сомнения. Что, если он спровоцирует меня на какой-то проступок, который приведет к тому, что я проиграю? Передернула плечами и отогнала от себя мрачные мысли. Определенно, когда я не высыпаюсь, потом весь день болею, и в голову лезет всевозможная чушь. «Доброе утро, Артур», — произношу внешне совершенно спокойно, но внутри у меня полный бардак. Подошла к столу и села на свое место. Артур по-прежнему что-то читает на планшете. Он сосредоточен на тексте и немного хмурится. Я же впилась в него взглядом, внимательно, будто по-новому рассматривая. У него, не как обычно, спутаны волосы на голове. На нем олимпийка серого цвета, она расстегнута и оголяет сильный торс. На мгновение у меня перехватывает дыхание от его грубой мужской силы. Такое ощущение, что он только что был в спортзале и еще не принял душ. «Если будешь так на меня смотреть, Лена, то я прямо сейчас закину тебя на этот стол и оттрахаю», — невозмутимо и даже как-то равнодушно сказал Джанабаев. Я ничего не ответила, отвела взгляд. Посмотрела на накрытый стол и потянулась к тарелке с бутербродами. Положила себе парочку, потом взяла кофейник и налила кофе. Артур отложил планшет и сосредоточил все внимание на мне. Если честно, лучше бы он и дальше читал и не глядел на меня голодным зверем. «Ты сегодня надела такое миленькое платье», — улыбнулся он, разглядывая меня. «Мне нравится твой выбор». Поежилась под его взглядом и, слабо улыбнувшись, сказала: «Платье теплое и очень удобное, поэтому и надела». Так оно и было. Платье из кашемира изумрудного цвета было очень удобным и приятным на ощупь. Единственное, что мне не очень нравилось в нем, — это фасон. Платье сильно облегало и подчеркивало фигуру. Несмотря на его закрытость, выглядел я в нем так, будто сидела за столом обнаженной. Артур ничего не ответил и приступил к завтраку. Если честно, я была удивлена его поведением. Никаких приказов, никаких подколок и грязных словечек. Завтрак, к моему даже не удивлению, а изумлению, прошел тихо и спокойно. И лишь когда мы закончили, Артур сказал: «Иди за мной». «Куда?» — сорвалось с моих губ. Он посмотрел на меня с насмешкой и пояснил: «Я сегодня много времени провел в спортзале и не успел помыться. А раз так, то мы помоемся вместе». «Я только что принимала душ», — сказала в ответ. «Это не имеет значения, Лена», — вздохнул он так, словно я маленький капризный ребенок. Хотя это он вел себя как ребенок, только вместо куклы у него была я, живая девушка. «Иди за мной, малышка», — мягко повторил он свой приказ и протянул мне руку. Нехотя вложила в его ладонь свою, и он тут же сжал ее когтисками. Оскалился, подобно хищнику. Его черные глаза опасно блеснули, и он произнес: «Не представляешь, сколько мне понадобилось сил и терпения, чтобы дождаться сегодняшнего утра. Пришлось даже увеличить нагрузки, иначе я взорвался бы». Он смотрел мне в глаза, и я видела в его взгляде дикий огонь похоти. Решила не заострять внимание на его словах, но при этом испуганно промямлила: «Анна Петровна не показывала мне спортзал. Не знала, что он тут есть». «Он находится на цокольном этаже», — ответил Артур. «Ходить туда одной запрещено. Только со мной». «Поняла?» Его слова меня немного озадачили. На кончике языка вертелся вопрос «почему?», но я сдержала любопытство и ответила ему покорно: «Поняла». «Хорошая девочка», — довольно произнес он, будто похвалил собаку, выполнившую нехитрую команду. Мы вошли в его спальню, и я поняла, что впервые нахожусь на его личной территории. В его спальне, которая выглядела как настоящее мужское логово, монохромное, стильное, но при этом резкое и холодное. Эта комната выбивалась из общей темы особняка. Все было выполнено в неоклассическом стиле, а спальня Джанабаева была ультрасовременной. «Какая у тебя спальня?» — произнесла я удивленно. «Мне нравится», — сказал Артур, продолжая вести меня за собой. «Это единственное помещение в доме, которое отражает настоящего меня». Зацепилась за его слова и спросила: «Что значит настоящего тебя?» Он тихо и как-то зловеще рассмеялся и сказал: «Ничего не значит, моя сладкая, это просто слова». Мы прошли в ванную. Он выпустил мою ладонь и начал раздеваться. Быстро, резко, но с грацией хищника. Я завороженно смотрела на его поджарое сильное тело. Под кожей бугрились тугие жгуты накачанных мышц. Мой взгляд уверенно следил за его движениями. И вот Артур стягивает трусы. Делаю судорожный вздох, потому что его огромный член уже стоит, чуть подрагивает и будто смотрит на меня в предвкушении. «Хочу тебя, Лена», — произносит он уже другим тоном, словно только что опьянел. Я подхожу и смотрю на него снизу вверх. Сердце сильно колотится, тело реагирует на него. Он сам раздевает меня, медленно, будто наслаждается тем, как я вздрагиваю и покрываюсь мурашками от каждого его случайного прикосновения к обнаженной коже. Раздев меня, он проходит в душевую просто огромных размеров. «Иди сюда, Лена», — хладнокровно приглашает он. «Хочу, чтобы под душем ты сначала меня отсосала». У меня нет настроения, но я повинуюсь. Он включает воду. Теплые упругие струи ласкают нашу кожу. Мои заплетенные в косу волосы Джанабаев быстро и умело распускает и наматывает на кулак. А я смотрю на его член и вдруг осознаю страшную истину. Я хочу сделать ему минет. Мне правда становится страшно. «Будь умницей, Елена. Займи свой ротик моим членом», — прикрывая глаза и тяжело дыша, говорит он. Сильнее обхватив меня за затылок, он показывает, чего хочет, и я приступаю к делу. Лаская его член языком, перебирая пальцами яички, скольжу по члену, обводя головку по кругу и задевая уздечку. «Ух, Лена!» — простонал он. «Давай, девочка, вылежи его и отсоси, словно это самый сладкий леденец». И я сосу, отчего он стонет еще громче. «М-да!» Его хриплые стоны срываются с губ вместе с матом. «Лена!» Его пальцы сильнее притягивают мою голову. «Заглотни его! Заглотни его целиком, малышка!» Артур хватается за мои волосы так, будто хочет оторвать, и, потянув изо всей силы, заставляет меня взять в рот остальные сантиметры его плоти. Горло взрывается болью. Дыхание перехватывает. Он резко сует в меня весь свой огромный член, но сразу вытаскивает его, и я делаю судорожный вдох. «Еще!» — рычит он. И снова безжалостно врывается в мое горло. «Ох, та офигенная глотка. Сколько ярости и мощи в его толчках. Он двигается в моем горле как ненормальный. И через несколько минут мне кажется, что рот сейчас прорвется, а горло теперь всегда будет болеть. Слезы текут из глаз. Кажется, я сейчас задохнусь. Но Артур вовремя вынимает свой член, давая мне подышать, а потом вновь врывается в меня с невероятной силой и скоростью. Скоро я чувствую, как соки бурлят внутри его мошонки. «Лена, я сейчас кончу», — орет Артур, и сперма брызгает из его члена. Я ничего не говорю. Не могу. Его член двигается у меня в горле. И мне приходится глотать все, что закачивает в меня этот ненасытный мерзавец. Через несколько секунд сперма течет по моему подбородку. Кончив, Артур вынимает член из моего рта и довольным тоном произносит. «Когда я рядом с тобой, Лена, мне всегда хочется одного. Я хочу изнасиловать тебя,